Глава 6. За полчаса до начала артподготовки Третьяков спрыгнул в свой окоп. Дремал Кытин, подняв воротник шинели, затылком опершись о земляную стену. Он приоткрыл глаза и опять закрыл. Суяров на корточках жадно насасывал самохорочным дымом, сплевывал меж колен жидкую слюну. Узнав лейтенанта, из вежливости поколыхал рукой табачное облако над головой у себя. «Водки выпейте, товарищ лейтенант?» — спросил Кытин. В рассветном сумраке плоское лицо его со смеженными глазами было точно монгольским, а сам он из-под Тамбова, из деревни. Вот куда предки его дошли убивать других его предков. А в нем обе эти крови помирились и не воюют друг с другом. «Откуда у тебя водка?» «Тут старшина пехотный». Кытин зевнул, как щенок, показав все небо. Глаза влажные, похоже, правда спал. «Они в пехоте потери на другой день сообщают. Сначала водку получат, потом потери сообщат. Завтра знаете, сколько у них будет водки?» Третьяков глянул на часы. «Уже сегодня, не завтра. Давай, 100 грамм выпью». Он выпил из крышки. И показалась водка некрепкой, словно воду пил. Чуть только потеплело в груди. Стоял, носком сапога отбивал глину со стенки окопа. Вот они, последние эти необратимые минуты. В темноте завтрак разнесли пехоте. И каждый, хоть и не говорил об этом, а думал, доскребывая котелок. Может, в последний раз. С этой мыслью и ложку вытертую прятал за обмотку. Может, больше и не пригодится. От того, что мысль эта в тебе, все не таким кажется, как всегда. И солнце дольше не встает. И тишина до дрожи. Неужели немцы не чувствуют? Или затаились, ждут? И уже не остановить, не изменить ничего нельзя. Это в первые месяцы на фронте он стыдился себя, думал, он один так. Все так в эти минуты. Каждый одолевает их самим собой наедине. Другой жизни взамен этой не будет. Вот в эти минуты, когда как будто ничего не происходит, только ждешь, оно движется необратимо в последней своей черте, ко взрыву. И уже не ты, никто не может этого остановить. В такие минуты и ощутим неслышный ход истории. Чувствуешь вдруг ясно, как вся эта махина, составившаяся из тысяч и тысяч усилий разных людей, двинулась, движется не чьей-то уже волей, а сама, получив свой ход. И потому неостановимо. Все в нем было напряжено сейчас. А Суяров, на дне окопа кресалом высекавший огонь, смутился, увидев снизу какое-то безразличие спокойное лицо у лейтенанта. Опершись спиной о бруствер, он рассеянно отбивал глину носком сапога, словно чтоб только не заснуть. Ночь эту, остаток ее, Третьяков просидел в землянке у командира роты, которого ему предстояло поддерживать огнем. Не спали. В бязевой нательной рубашке, утираясь грязноватым, захватанным полотенцем, командир роты пил чай и рассказывал, как лежал в госпитале в Сызрани, какая хорошая женщина была там, начмед. Под низким накатом землянки глаза его посвечивали покорно и мягко. Он слизывал пот с верхней бритой губы, шея была вся мокрая. Пот вновь и вновь копился в отсыревших складках. А повыше ключицы, где глянцевой кожицей стянуло след страшной раны, заметно бился пульс. Такой незащищенный. И временами что-то напухало. Третьяков слушал его, сам говорил. Но вдруг странно становилось словно все это происходит не с ним. Вот они сидят под землей, пьют чай, ждут часа. И на той стороне у немцев тоже, может быть, не спят, ждут. А потом как волной подхватит и выскочит из окопов, побегут убивать друг друга. Странно все это покажется людям когда-нибудь. Он выпил одну за другой три кружки чая, пахнущего от котелка комбижиром, и случайно в разговоре выяснилось, что этот полк есть тот самый стрелковый полк, в котором служил отчим. Только теперь номер его другой, потому что в 42-м году в окружении осталось знамя, и полк был расформирован и переименован. У матери хранилось письмо однополчанина. Тот своими глазами видел, как убило отчима, когда прорывались из окружения, и написал ей. А все-таки надежда оставалась, ведь столько самых невероятных случаев было за войну. И, обманывая судьбу, боясь оборвать последнюю надежду, Третьяков спросил осторожно. «Дядька у меня был в вашем полку, командир саперного взвода, младший лейтенант Бейзайц. Под Харьковом. Не знал случайно?» Само так получилось, что сказал дядька. Словно бы это еще не про отчима, если скажет убит. «Бизайц? Фамилия, понимаешь, такая... Ты вот кого спроси. Посохин, начальник штаба батальона. Адъютант старший». «Бизайц. Должен помнить. А я под Харьковом не был. Я только после госпиталя в этом полку». В мае 42-го года, когда началось наше наступление под Харьковом, так закончившееся потом, он послал отчиму из-под старой Русы восторженное мальчишеское письмо. Писал, что завидует ему, что и они, мол, у себя тут тоже скоро. А уже замкнулось кольцо окружения под Харьковом. У матери так жалко дрогнуло лицо, когда она попросила его на вокзале. «Ты ведь там будешь, на Юго-Западном фронте, в тех самых местах. Может быть, хоть что-то удастся узнать про Игоря Леонидовича». Она всегда в его присутствии называла отчима по имени-отчеству. И даже теперь постеснялась называть иначе. Впервые в нем что-то шевельнулось к отчиму, когда началась война и Бизайца призвали. Втроем с матерью и лялькой пошли они на сборный пункт, помещавшийся на проспекте в Лялькиной школе. И он увидел, как все переменилось. Отчим ждал их. Сидел прямо на тротуаре, спиной опершийся кирпичный столб школьных ворот. Инженер-конструктор, которого многие знали здесь. Он в своем городе, словно в чужом, где его не знают и не запомнит никто, сидел прямо на асфальте, оперев руки об острые колени. Увидел их, идущих к нему, встал, равнодушно отряхнул штаны сзади и обнял мать. Высокий, худой, в хлопчатобумажной гимнастерке, в пилотке на голове. Он прижал мать лицом к пуговицам у себя на груди, и поверх ее головы, который касался бритым подбородком, смотрел перед собой и гладил мать по волосам. И такой был у него взгляд, словно там, куда он глядел, видел уже все, что его ожидает. Поразило тогда, какие тонкие у него ноги в черных обмотках. Вот на этих тонких ногах, в огромных солдатских ботинках, ушел он на войну. Все годы, что жили вместе, как квартиранта, не замечал он отчима. А тут не за мать даже. За него впервые защемило сердце. Мать в этот раз, когда после училища увидал ее, такая была постаревшая, вся плоская-плоская стала, и жила на шее. А лялька за 2 года переменилась не узнать. Война, едят неизвестно что, и расцвела. Когда уходил на фронт, посмотреть было не на что. Коленки и 2 косюльки на худой спине. А тут нашла с ним по улице. Офицеры оборачивались вслед. Титюков глянул на часы и поспешно схватился за кисет. Но понял, свернуть уже не успеет. Дай докурить. Он взял у Суярова цигарку, глубоко, как воздуху, вдохнул, затянулся на все дыхание несколько раз и выпрямился в окопе. Когда глянул назад, солнце еще не всходило, но на лице почувствовал его свет. И свет этот дрогнул, толкнуло воздух, грохнуло и засверкало. Стал ощутим воздух над головой. В нем шелестом проносились снаряды. И ниже, и выше, в несколько этажей. Они стояли в окопе все трое, глядели в сторону немцев. Из поля подсолнуха впереди плеснулась земля, обвальный грохот сотряс все, и с этой минуты грохотало и трясло безостановочно. А над передовой стеною подымались вверх пыль и дым. И оглушая, звонче всех садила батарея дивизионных пушек, стоявшие позади их окопа. Вдруг ширкнуло над головами низко, пригнулись раньше, чем успели сообразить. «Связь проверь!» — крикнул Третьяков, сознавая радостно. «Жив!» Опять визгнуло. Били по батарее. Откуда не разглядеть. Все впереди в дыму. И в дым с ревом пронеслись наши штурмовики, засновали в нем черными тенями. Перед их крыльями сверкало. Казалось, там, впереди, они стремительно снижаются к полю. Мелькнули над крышами фермы, и с крыш взлетело к ним несколько взрывов. Еще грохотало и рушилось, а все почувствовали, как над передовой словно сомкнулась тишина. Вот миг. Вот она, сила земного притяжения, когда пехота поднимается в атаку, отрывает себя от земли. «Ра-а-а!» — допахнуло стонущий крик, и сразу треск автоматов, длинные пулеметные очереди. Выплеснутые из окопов наружу, согнутые, будто перехваченные болью, бежали по полю пехотинцы, скрываясь в пыли разрывов, в дыму. Когда они, трое, волоча за собой по полю телефонный кабель, спрыгнули в траншею, пехота уже мелькала впереди, в подсолнухах. Поразило, как всякий раз у немецкой траншеи. Била-била наша артиллерия, а убитых немцев почти нет. Что, они уволокли их с собой? Только рядом с опрокинутым пулеметом лежал мертвый пулеметчик. В следующий момент все они трое повалились на дно траншеи. Лежали, прикрыв головы руками, чем попало. Суяров навалил катушку на голову, отползал в сторону. Переждав налет, Татяков приподнялся. Немецкий пулеметчик, тепло одетый, в каске, в очках, все так же лежал навзничь в траншее, как кукла увязанная. Слепо блестели запыленные стекла очков, целые, нетреснутые даже. Белый нос покойника торчал из них. Сел Кытин, отплевываясь, в рот, в нос набилась земля. Удушливо пахло взрывчаткой. Низко волокся дым. По одному выскочили из траншеи. Уцелевшие подсолнухи на поле, ярко-желтые в дыму, все шляпками повернуты им навстречу. Там, позади, всходило солнце над полем боя. Лежа на спине, Третьяков пригнул тяжелую шляпку подсолнуха. Набитая вызревшими семечками, как патронами, она выгнулась вся. Смахнул ладонью засохший цвет, отломил край. «Пошли!» — кинул горсть семечек в рот и бежал по полю, выплевывая мягкую, неотвердевшую шелуху. Он издали заметил этот окопчик между подсолнухами и посадкой. В сухой траве впереди него ползла пехота. Чего они там ползают? Бой уже в деревне подкатился, они тут ползают. Но окопчик был хорош, из него все поле открывалось. Третьяков махнул ребятам по одному, за мной, и побежал, вжимая голову в плечи. Несколько пуль визгнуло над затылком, спрыгнул в окоп, и тут же пулеметная очередь поверху. Выглянул, в траве вихляясь, полз Кытин. Прикладом автомата заслонил голову, катушка провода на спине, как башня танка. Один за другим они ввалились в окоп. По щекам черноземные потоки пота. Сразу же начали подключаться. Только теперь Третьяков понял, почему пехота елозит в траве. Пулемет положил ее на этом поле и держит. Поднимется голова, пулемет шлет из посадки длинную очередь, и шевеление затихает. «Лебеда, лебеда, лебеда!» — вызывал батарею Суяров испуганным голосом. А слышалось «беда, беда, беда». Не надо было в этот окоп соваться. Поле видит, а толку что? Даже пулемет уничтожить не может. У тяжелых пушек, стоящих за 2 километра отсюда, рассеивание снарядов такое на этой дальности, что раньше он по своей пехоте угодит. «Лебеда, слышь меня? «Это я, Акация. Ты ваш лейтенант?» Суяров снизу подавал трубку, смигивал мокрыми веками, плечом размазывал грязь по щеке. Рад был, что связь цела, не лезть ему под пули. Трубки, тепловатый голос Повысенко. И тут же командир дивизиона отобрал трубку. Сидит на батарейном НП. Слышно было, как он спрашивает Повысенко: «Кто у тебя там? Новенький? Как его?» А он тоже комдива в глаза еще не видел, только голос его слышал. «Третьяков, где находишься? Докладывай обстановку. И не врать мне, понял? Не ври! Я тут на поле, товарищ третий. Левее посадки. Пехота тут залегла». Впереди окопа от пехотинца к пехотинцу ползал в это время командир взвода в зеленой пилотке. Хлопал каждого позаду малой саперной лопаткой. «По-пластунски вперед!» А пока к другому отполз по-пластунски вперед, этот уже замер. Зеленая пилотка гребешком высилась из травы. «Пилотку бы снял», — мелькнуло у Третьякова. А сам докладывал командиру дивизиона обстановку. На дне окопа отдышавшийся Кытин грыз семечки. Шелуха звеньями висела с нижней губы. Визг мины пригнулись дружно. Несколько мин разорвалось наверху. Сжавшись, Третьяков и клапан трубки прижал. Забыл отпустить. «Что там у вас?» — кричал командир дивизиона, которому слышно было в трубку, как здесь грохочет. «Где ты находишься?» «На поле, я ж говорю. На каком поле? На каком поле? Тут пулемет держит. Ты воевать думаешь? На черта тебе пулемет? Он пехоте не дает, я тебя спрашиваю, ты думаешь воевать?» Визгнуло коротко. Откуда-то недалеко бьет. Визг, разрыв. Визг, разрыв. А выстрела не слышно. Но батарея недалеко. Высунулся. Еле успел присесть. Так низко пронеслось. Казалось, голову собьет. Выглянул. По звуку из-за деревни откуда-то. На поле от свежей воронки расползались в стороны пехотинцы. Один остался неподвижно лежать ничком. Ее, если не уничтожить, эту батарею, она тут всю пехоту переколотит. Пулемет они сами уничтожат. А минометная батарея, и не выскочишь отсюда. Вот если б на крышу коровника забраться. Одним ухом он ловил полет мины, в другом раздавался накаленный голос командира дивизиона. А Третьякову орать не на кого. Дальше одна пехота. «Крыши коровников, видите, товарищ третий?» На миг дыхание пресеклось. Показалось, вот она летит. «Твоя». Рвануло так, что окоп встряхнулся. «Крыши коровников, видите?» — кричал Третьяков, оглушенный. Пошевелился, отряхивая с себя землю. «Там буду находиться!» Донеслось неясно сквозь глушь. «Там наши? Немцы? Кто там?» «А черт их знает, кто там. Пехота наша мелькала. Если на крышу залезть, оттуда все должно быть видно. Буду там, доложу! Ты гляди!» «А что глядеть?» Не разобрал. Уши забило звоном. Тряхнул головой, еще сильнее зазвенело. Крикнул Суярову отключаться. «Тут сидеть нечего. Зачем только сюда сунулся?» Всех за собой потащил. Они сидят, а пехота на поле под огнем лежит. Да сидятся, что их тоже здесь ухлопает зря. Но до чего вдруг спасительным показался этот окоп, когда надо теперь вылезать из него? «Кытин, давай первым». Первому особенно неохота лезть. Но первого и пулеметчик не ждет. Он после изготовится, других ждать будет. «Бери катушку, аппарат, пули в подсолнухе». Кытин смахнул с губ шелуху, обтер ладони о колени, посерьезнел. Закинул автомат за спину, смерил прищуренным глазом расстояние. Я пошел. Лег животом на бруствер, перекинул ноги, вскочил и побежал, метя полами шинели по траве. Они смотрели. Не добежав, кинул вперед себя тяжелую катушку, нырнул за ней следом, головой в подсолнухе. Когда ударил пулемет, только шляпки раскачивались, указывая след. «Суяров, давай ты». Тот сосредоточенно куском напильника по кремню высекал огонь. Торопился, прикурил. Несколько раз подряд жадно затянулся. Цигарка вздрагивала в пальцах, а он сосал ее, сосал. «Ждать, пока ты накуришься?» «Сейчас, товарищ лейтенант, сейчас». Руки копошатся у рта, дергается обрубок безымянного пальца. «Долго ты?» «Сейчас, товарищ лейтенант». Лицо опавшее, все мокрое от пота, как облитое. Он стал вдруг отползать, сидя, заслоняться локтем. «Вью!» — потянулась к ним из-за поля. «Бах, бах, бах! Ты пойдешь или нет? Пойдешь?» И сапогами подымал его с земли, а тот ложился на спину. «Пойдешь? Пойдешь?» Суяров охал изумленно, внутри у него охало. Опять разорвалось наверху. А они тут возились в дыму, в окопе, Не владея собой, Третьяков схватил его за отвороты шинели, поднял с земли, притянул. «Жить хочешь?» И тряс, встряхивая его, близко перед глазами, облитые потом веки, вздрагивающий, мерцающий взгляд. «Больше всех хочешь жить?» И чувствовал дрожь в себе и сладостное нетерпение бить. Пхнул от себя. Суяров глухо ударился спиной о стенку окопа, выронил из носа кровь, яркую, как сок недозрелой вишни. Распахнутыми глазами глядел с земли, а сам опять валился на спину, поднимал над лицом копошащиеся пальцы. «Живи, сволочь!» Третьяков схватил его автомат, схватил катушку, большую 800-метровую немецкую катушку красного телефонного провода, выкинул наверх. Кто-то стонущий свалился в окоп. Зеленая пилотка. Испуганный, мутящийся взгляд. Руками в крови, в земле, зажимает живот сбоку. Увидел это, когда уже разгибался бежать. На миг спасительная мысль — остаться, перевязать. Но уже бежал. В руке гремела катушка, провод сматывался на землю. И тут возник из-за поля вой мины. Ни выстрела, ни толчка. Только этот отдельный, самый из всех, слышный вой. И, пригибаясь все ниже, по мере того, как возвышался вой, Третьяков с разматывающейся катушкой в руке бежал под него, как в укрытие. Ноги сами несли быстрее, быстрее, и быстрее, и быстрее. Неотвратимей понеслось сверху. Снижался железный визг, в него одного нацеленный. Упал на землю. Всем своим распятым на земле телом, спиной между лопатками чувствовал его, ждал. И когда сделалось нестерпимо, когда дыхание перехватило, визг оборвался. Смертная зависла тишина. Зажмурился. Рвануло сзади. Вскочил живее прежнего. Отбегая, глянул назад. Дым разрыва стоял над окопом. Добежал до подсолнухов, упал. Глянул еще раз. Из самого окопа исходил дым разрыва. Там были Суяров и командир взвода в зеленой пилотке.